Так как добрался я туда в телепортации, было время осмотреть территорию под невидимостью. В туалете кто-то плакал. Разбираться, кто это, я не стал, так как услышал голоса. Пришедшими, естественно, были Рон и Невиллу. «Рон, может, мы вернемся?» – шептал Невиллу. «Нет, погоди, ты же сам знаешь, что она убежала, а девочки говорят, что она тут». Дальше все пошло по канону, за исключением, что персонажи были немного другие, а вот девочка была смутно знакома. Это оказалась Лаванда Браун, почему именно она, непонятно. В общем, все было прекрасно, но уже через минуту эти три идиота лежали в отключке. «Слышь, тролль, тебя кто сюда привел?» – спросил я у этого здоровяка, сняв невидимость. «Ты понимать, Бубуха?» «Да я тебя понимаю, че ты тут делаешь?» «Бубух не знать, Бубух спать, проснуться тут, искать выход». «Ясно, а зачем на них напал?» «Бабух хотеть есть, Бабух охотиться». «Мда, ясно, ладно, сейчас я тебя перенесу к лесу, ты там справишься». «Бабух сильный, Бабух любит лес, Бабух найдет новый дом». Далее я перенес тролля к запретному лесу, объяснил, что ходить к замку и трогать людей нельзя, и отправил гулять. Когда я вернулся, там уже стояли преподаватели, а мадам Помфри колдовала над детьми. «Поттер, что вы тут делаете?» – процедил Снейп. «Ну, я увидел, как эти два оболтуса вышли из строя, и решил за ними проследить. Когда я сюда пришел, эти трое пытались победить тролля, но проиграли. Я же пообщался с нашим вонючим другом и перенес его в безопасное место». «Что?» – крикнула Маккаша. «Вы что, не понимаете, как это опасно?» «Да все нормально, он вообще-то тут жертва. Проснулся в непонятном месте, искал выход, захотел покушать, а тут такие готовые продукты», — махнул я рукой на гриффиндорцев. «Вот я его пожалел и перенес отсюда». «Гарри, а как ты его перенес? Ты что, умеешь аппарировать?» — спросил наш великий светлый. «Нет, конечно, тут я переместился на пару метров от преподавателей, это лучше, чем ваша аппарация. По крайней мере, чувствую я себя после переноса хорошо». «Гарри, а ты не мог бы вызвать то животное, которое лечило профессора Квирелла?» — спросила Помфри. «Да не вопрос, Чинси. Как обычно, рядом со мной появился очередной покемон. Подлечи ребят». Когда Рон и компания открыли глаза и начали подниматься, учителя занялись расспросами их, а меня в сторону отвела мадам Помфри. «Гарри, а что это за животное? Где его можно взять? Они бы очень хорошо пригодились у меня в медицинском крыле». «Хм, вообще это надо обдумать. Постойте тут». И я снова исчез, но вернулся уже не один. «Мадам Помфри, знакомьтесь, это Блисси. Она сейчас старшая среди Чинси, поэтому такие вопросы можете решать только с ней. Https покемон Галиферу П. Блисси и ПНГ. Приятно познакомиться, мадам Помфри. Гарри сказал, что вы, как и мы, лечите людей, и вам нужна помощь. Расскажите», — совершенно нормальным голосом сказала Блисси. «Гарри, давай я провожу тебя до гостиной», — сказал подошедший Флитвик. «Конечно, профессор». «Блисси, как решишь вопрос, можешь возвращаться домой». «Хорошо, Гарри». «Гарри, а не могли бы вы показать, как именно вы вывели отсюда тролля?» — спросил Флитвик, когда мы чуть отошли. «А сейчас покажу». Я взял профессора за руку и перенес нас ко входу в гостиную. «Вот как-то так». «Хорошо», — как-то ошарашенно сказал он. «Идите в гостиную, мне надо подумать». На следующий день, как только я вышел в гостиную, ко мне подошел один из старост и сказал, что меня ждут в свободное время в медицинском крыле. Ну и я решил время до завтрака не терять и сразу переместился туда и увидел интересную картину. Мадам Помфри ходила по комнате, показывала на разные вещи и что-то объясняла десятку Чинси, бегающих за ней. «Доброе утро», — поздоровался я. «Чинси, Чинси», — закричали хором покемоны, когда меня увидели. «И я рад вас видеть». «Гарри, спасибо тебе большое, мне прислали на помощь этих милых созданий», — радостно заговорила школьная медсестра. «Замечательно, только вот я буду за них беспокоиться, надо что-нибудь придумать». «А чем ты?» — спросила Помфри. «Об охране». «Точно». И тут появился еще один покемон. «Привет, Ал. Https Вигнит Тевики Анацакия нет покемон и Магис 00F065 Алаказам покемон мастер Дунгион Ретант Блуерис Суетиамс Йот ПГ Ревисион Латест ЦБ равно 20 170 миллиардов 811 миллионов 94 454 Патх префикс равно ру. Наконец-то я понадобился. Гарри, что за дела? Почему так долго?» «Ой», — вскрикнула Помфри. «Ах да, мадам Помфри, это Ал. Он не умеет говорить, общается только мысленно, будет здесь охранять Чинси, ну и вам помогать, если что. Детей там усыпить или придержать буйных. приятно познакомиться. И мне приятно, как-то неуверенно ответила она. Ладно, я тогда пошел. Ал, если что, зови. Все сделаем в лучшем виде. Когда я переместился ко входу в большой зал, увидел, как Невилл о чем-то говорит с Гермионой. Странно. Через минуту он уже ушел, и я решил выяснить, в чем дело. «Привет, солнце. С Невиллом, значит, заигрываем?» «Нет», — смутилась она, — «ты все не так понял. Он задавал мне вопросы по истории». «Истории?» «Да, он спрашивал о Николасе Фламеле и философском камне». «Хм, понятненько. Ладно, пойдем позавтракаем». «Значит, как я и думал, Дамби решил использовать запасного избранного. Теперь вопрос, как мне этому всему помешать?» Да побольше насолить Белобородому. Том 2, глава 34. Так пора изучить территорию Хогвартса, и я не придумал ничего лучше, чем вызвать кучу покемонов и сказать искать интересности. Так лес сейчас обшаривает куча диглетов. Https вигнитте викианацакие нет покемоны магис ее 0 диглет так и не имеет пг ревисион латест cb равно 20 триллионов 160 миллиардов 902 миллиона 175 тысяч 742 патх префикс равно ру. А что нормальные ребята, исполнительные и полезные, после их пришествия лес зацветет. У них фишка перепахивать и удобрять землю, где они живут. А в лесу их сейчас пару тысяч как минимум. На самом деле я обыскиваю не только пространство, где находится Хогвартс, но и всю планету. Правда, делают это ребята смышленнее и сильнее, но их находки я проверю позже. Сейчас же я хотел пойти к лесу и проверить, как там дела, но прервал меня вызов Алла. «Что случилось?» – сказал я, переместившись в медицинское крыло. «Этот старик пытался что-то сделать с Чинси», – указал он на Дамблдора, спящего на полу и связанного скрученными дужками от кровати. «Разбуди его». Тут директор открыл глаза и стал шокированно осматриваться, пытаясь дотянуться до палочки. «Директор, доброе утро, как у вас дела?» «Гарри, Маль, Гарри, не мог ты объяснить, что тут происходит?» «Ну, вы пытались что-то сделать с Чинси, и Ал вас остановил, так что это именно я хочу узнать, что тут происходит. Он ужасный человек», — передал лично мне сообщение Ал. «Я знаю, но ничего не предпринимай», — попросил я покемона. «Гарри, все не так, как может показаться, я просто хотел удостовериться, что они не опасны для детей. И что же вы сделали? Попытались залезть к ним в голову? Ну, я же говорю, должен был убедиться». «Директор», — прервал я его, — «они подчиняются мне, и приказа вредить детям им не поступал, только лечить и помогать. Посмотри на меня, разве это не вред?» «Нет, это защита». «Ал», — указал я на Алаказама, — «поставлен здесь именно для защиты и опять же для помощи. Согласитесь, вы уснули лучше и быстрее, чем от зелий», — улыбнулся я и вернул душки на законное место. «Гарри, он опасен», — указал директор на Алла. «Конечно, он опасен. Мне что, ставить на защиту кого-то милого, а сказать-то ему нечего. Тем более я уточнил, и совет попечителей вполне доволен новыми врачами. Так что, директор, можете не беспокоиться, дети не пострадают. Вот вы, например, не пострадали же, просто поспали. Я тебя понял, Гарри, пусть они остаются, но в следующий раз, если захочешь добавить новых работников в школу, сообщи сначала мне». «Хорошо», — сказал я и переместился к опушке леса. «Начальника», — кричали мне Дактрия, «Https CDN Булбагардин нету плат ЕЕ 5051 Дуктрия ПНГ, сидя на пригорке из земли». «И вам привет, нашли что-то интересное?» «Да, начальника, там в центре леса большой светящийся шар. Мы телепортировались к этому шару. Я надеялся на какой-то источник или сердце леса, в общем на что-то полезное, но он излучал самый мизер магии. Поэтому я просто положил на него руку». «Идет подключение к интерфейсу. Обнаружена панель управления искусственным подпространством Хогвартс. Есть возможность стать администратором. Почему бы и нет? Присвоены права администратора. Идет загрузка меню. Идет настройка удаленного управления. Удаленное управление будет доступно после перезагрузки системы. Сейчас доступно прямое управление с помощью системы. Ну расскажи, Джарвис, что мне это дает?» «По сути, сейчас ты владелец всех территорий вокруг Хогвартса. Можно изучить карту, менять размеры территории, настроить, куда будет тратиться энергия источника, посмотреть перечень всех живых существ на территории и еще куча разных функций. Ладно, а когда там перезагрузка? В ближайшее время, с разрешения пользователя. Оставим тогда ее на рождественские каникулы, может еще что добавится к этому времени. Так, Дактрия, лес привести в божеский вид». а то тут реально страшно ходить. О проблемах с местными жителями сообщать немедленно. Будет исполнено. Я открыл карту и офигел. Мы были от замка километрах в 50. Какова же вообще территория Хогвартса, я пока не представляю. Займусь всем этим после рождественских каникул, а они достаточно скоро. Ходят тут всякие. Малец, ты что тут делаешь? Спросил кто-то, когда я переместился к опушке леса. О, привет, Хагрид. Ой, Гарри, ты что ли? А чё это ты не зайдёшь на чай с кексами? Спросил грустный полувеликан. Да дел много, первый курс как-никак. Конечно же, соврал я, просто не вижу смысла тусить с ним, хотя я сейчас свободен и могу зайти. Как хорошо, заходи, тогда гостем будешь, махнул он на дверь, и как только я вошел, на меня попытался запрыгнуть клык, но был схвачен и повешен в воздухе, но как только я понял, кто это, сразу отпустил. Сейчас поставлю чайник, а ты пока можешь поесть кексов, а кексы действительно вкусные, просто им нужно немного магии, для того, чтобы их можно было размять. Поэтому половинку ел я, а половинку увеличившаяся Салли. Гарри, а кто это? Указал Хагрид на нее. Это мой фамильяр, зовут Салли. Можете знакомиться. Какая милаха, я таких и не видел никогда. Наверное, дорогая. Хагрид, ты такую и не увидишь, она уникальна. Что их уничтожили маглы? Грустно спросил он. Не в этом дело, с ней очень сложно все. Но ты такую не найдешь больше. А что она умеет, Гарри? Проще сказать, чего она не умеет. Но что не умеет она, умею я. Сказал я, погладив Салли по голове. Гарри, я думаю, Хагрид хороший человек, только глуповатый, вот Дамблдор им и вертит. Хагрид, а так понимаю, тебе же нравится водиться со всякими животными? Да, это я прям обожаю. Хрустя кексом как кирпичом, сказал он. А в Хогвартсе тебе как? А что Хогвартс? Тут нормально, да и не возьмут меня больше никуда на работу. Печально, но я что-нибудь придумаю. Добрый ты, Гарри, хороший прям как мама твоя. Я-то помню и маму твою, и отца, как они тут бегали шайкой своей по лесу гулять. Так за милыми беседами и кексами прошло пару часов. Надо было спешить в замок из-за отбоя, но просто так меня не отпустили и дали целое ведро кексов. Вообще они вкусные, только уж очень твердые, без магии не поесть. Том 2, глава 35. Ну вот и каникулы. Перед отъездом я зашел в медицинское крыло и отправил всех домой. Затем проверил, в порядке ли диглеты. Как оказалось, холод им нипочем. Вообще забавные они создания. Я, например, чувствую их как кусок земли, хоть и могу определить, кто есть кто. И самое забавное, им не важно, где появляться, просто нужен кусок минерала. Даже обычный камень подойдет. Правда, на появление на нем они потратят чуть больше сил. Да и передвигаются они странно, либо плывут в земле, либо, если расстояние дальнее, телепортируются. Даже простое нахождение их в земле увеличивает там количество полезных минералов, что способствует росту растений. В общем, я подрядил пару гостли, что сейчас изображали из себя призраков, полетать по лесу и проследить за безопасностью диглетов. Естественно, я не стал ехать со всеми на поезде, а просто после пира в честь начала каникул взял за руку Гермиону, со всеми попрощался и перенесся в дом Блэков. Вся семья была в сборе, дороги как таковой у нас не было, так что мы еще пару часов проговорили, и я порешил, что так как гоблины уже давно все сделали, мы можем собираться на чай в моем доме хоть каждый день, даже когда мы будем в Хогвартсе. Хотя мы и до этого частенько бегали в дом Блэков, но всем очень нравился мой дом, и покемоны, обитающие там. Следующие пару дней я решил посвятить делам. Вальпурга сказала, что должна мне кое-что показать, и мы переместились к какому-то разваливающемуся дому. Итак, Гарри, вот мой тебе подарок на Рождество, дом великого темного лорда. Засмеялась она. Благодарю, кричал я, уже несясь внутрь. Вальпурга уже знала, что домик необычный, поэтому осталась на улице. Я же кайфовал, на каждом метре стояла очередная ловушка с проклятием, а я был так неуклюж, что активировал их все. Правда, вот появившаяся под ногами волчья яма заставила меня знатно удивиться. И вот, наконец, то, что я искал. Воскрешающий камень Хель позволяет воскресить живое существо в течение 10 минут после наступления смерти. При большем времени позволяет вызвать его дух. Перезарядка 1 год. Обновлен титул лорд Пивереллу. Лорд Пивереллу, вы законный лорд рода Пивереллу. Скорость изучения некромантии, химерологии, магии крови, ритуалистики и магии душ плюс 100%. получен титул «Дитя Хель». «Дитя Хель, вы показали, что достойны внимания прародительницы вашего рода». В ту же секунду я почувствовал что-то странное и пугающее. Я переместился к Вальпурге. «Вальпурга, не двигайтесь. Салли, создай защиту». Вокруг стало темнеть. Получен титул «Благословленный Хель». «Благословленный Хель, эффект неизвестен». «Фух, можно расслабиться, это просто смерть заглянула благословить меня», сказал я, когда вокруг посветлело. «Что?» – спросила ошарашенная и опустившаяся на землю Вальпурга. Как оказалось, Певереллы действительно родственники самой смерти. «Мне пора отдохнуть», – сказала она и потеряла сознание. Переместившись в дом, кинув лечение на Вальпургу и отдав ее Кричеру, я решил, что с делами покончено, пару дней можно просто отдохнуть. В итоге следующие два дня я, Салли и Гермиона провели около моего домика, купаясь и играя с покемонами. Тем временем система перезагрузилась. Перезагрузка завершена. Изменена информация, показываемая при применении навыка оценка. В раздел «Карта» добавлено меню управления территорией. После обновления я получил себе карманную стратегию. В меню управления территорией был отдельно указан Хогвартс. В итоге я надолго залип, периодически телепортируясь. Для начала, валютой тут служила мана, собранная в источнике, но вот с ним как раз были проблемы. Как показало информационное окно, к источнику подключен какой-то артефакт, поглощающий лишнюю ману. А так как там была возможность осмотреть место расположения некоторых точек с помощью камеры, я переместился под Хогвартс, к месту расположения источника. Действительно, я оказался в большой пещере и увидел этот источник. Это был огромный кристалл. В магическом зрении было видно, что ману он качает откуда-то из земли. Около самого же кристалла стояли странные каменные стелы. Они и выкачивали ману и передавали в неизвестном направлении. Я же уничтожил стелы, подкинул маны в источник и максимально укрепил это место, да так, что теперь сюда кроме меня в принципе попасть никто не сможет. Также я поступил и с панелью управления, что располагается в лесу, спрятал и укрепил. Дальше же пошли обновления территорий. Так как источник начал работать в штатном режиме, появилась возможность менять окружение в этом подпространстве. Для начала был повышен магический фон в замке, что способствует развитию детей. Следующей задачей была подпитка леса, для восстановления его нормальной формы, а там как раз еще и диглеты помогут. Следующими задачами стали восстановление защиты и ремонт самого Хогвартса. Что самое интересное, на карте были отмечены населенные пункты, одним из них, понятно, был Хагсмид, а вот еще несколько были деревнями различных лесных жителей. Им я тоже повысил магический фон, хотя это и была единственная возможность, что я мог сделать, причем учитывая, что дома там уже давно стали магическими, они получат возможность медленного самовосстановления. Кстати, еще в лесу было много разных неактивных точек, как оказалось, это различные деревья, плоды которых можно есть и источники воды, обогащенные маной. Причем несколько из них были горячими, маны теперь было навалом, так что активировано было все. Скрытое задание «Восстановить Хогвартс» выполнено. Определенное количество вырабатываемого источника Хогвартса маны поступает пользователю. Маны у меня было навалом, так что там же в меню территории я уменьшил поступление маны до нуля. Если будут какие-то проблемы, я естественно воспользуюсь этой возможностью. Получено задание познакомиться с соседями. Вы восстановили территорию Хогвартса, пора изучить местных жителей. Вам необходимо посетить все магические поселения и найти контакт с местными жителями. Награда зависит от пользователя. Интересненько, надо будет заняться на досуге. Тем более я думаю, это будет полезно. Том 2, глава 36. Так, ну и кто у вас тут главный? Крикнул я убегающим от нас единорогам. Они остановились. Постояли минутку, и в мою сторону выдвинулся самый большой из них. И кстати, да, вы угадали, я взял с собой Салли и Гермиону и отправился в селение единорогов. Представляло оно огромную поляну, в центре которой рос широкий дуб, от которого веяло магией. «Детеныш, как ты разговариваешь с нами?» — сказал глава единорогов. «Ой, я его понимаю», — пискнула Гермиона. «Ты чиста и телом, и душой, поэтому и понимаешь меня, дитя. Меня зовут Гарри. Я управляю этой территорией, и вот решил узнать, что это за поселение единорогов такое. Я что-то такое слышал от предков. Ты потомок тех, кто построил замок на опушке леса?» «Да, все верно. И что тебе от нас нужно?» — уже как-то нервно переспросил он. «Да, собственно говоря, ничего. Просто хотел узнать, как у вас тут дела. А еще я тут направил в ваше поселение немного магии, тоже бы хотелось знать, нужно это или нет. Так это сделал ты? Шокированно спросил он. Огромное спасибо, нам это очень помогло. В общем, далее он рассказал интересную информацию, а именно, что местные единороги когда-то давно заключили договор с основателями. Основатели давали им защиту и хорошее место для жизни. Единороги же предоставляли им необходимые ингредиенты, а также проводили экскурсии по лесу для детей, а вот что в них входило, он не знает. Да и вообще единороги оказались просто огромными магическими батарейками, именно поэтому их кровь так ценна. Что касается проклятия, оно действительно есть, но на самом деле это скорее магический выброс при опасности, а учитывая сколько в них маны, выброс получается не слабый. В итоге я позвал сюда парочку диглетов, чтобы удобряли полянку, хотя с этим скорее всего будет справляться и пробужденный магический дуб, но хуже все равно не будет. Также позвал еще одного алаказама для защиты и чинси для лечения лошадок. Ну и естественно договорился о поставках ингредиентов, чем займутся обры, которые будут периодически переносить все в мой домик. Https вигнит тевики анацакие нет покемоны магисаф обрает пгаревисион латес бзамцроп витх 480 хикх 480 cb равно 20 трлн 170 миллиардов 304 миллиона 91 110 патх префикс равно ру. Собственно говоря, почти все поселения, что я видел, были такие, отличием служило только проживающие там магические создания, но некоторые все-таки смогли выделиться. Начнем, пожалуй, с дриад. Вот у них были реальные проблемы. Все инты давно погибли, а дриады как существа почти бессмертные чахли без них. Я появился очень вовремя, еще бы пару лет и они бы просто умерли. С интами я помочь, конечно, не мог, но решил попытаться. Оказалось, им для счастья нужно любое живое растение, а таких среди покемонов просто навалом. Так что сюда перебралось огромное количество бульбазавров и прочих растительных покемонов. Https вигнит тевики анацакие нет покемоны магис 2.21.001 булбасаур пнг ревисион латест cb равно 20 триллионов 150 миллиардов 703 миллиона 181 300 патх префикс равно ру. Сказать, что дриады были рады, это ничего не сказать. Здесь я также оставил защиту и лечение, но в этот раз разрешил алаказаму переносить сюда покемонов. Дальше мы обсуждали, чем вообще дриады тут занимались. Оказалось, они выращивали растения. Учитывая, что при наличии маны они могут вырастить неограниченное количество как простых, так и магических растений, нужно будет подобрать список первоочередных посадок. Дальше шли акромантулы. Тут вообще история похлеще Санта-Барбары. Начнем с самого важного, Арагог-девочка, а точнее королева местных акромантулов. И как оказалось, в детстве она убежала из гнезда и леса, где ее и нашел Хагрид. Ну, а дальше историю вы знаете. С ними договориться было сложнее всего. В итоге они решили напасть на меня. После того, как десяток акромантулов были просто распылены, мы перешли к переговорам, итогом которых стало с моей стороны поиск им нового дома, с их же стороны поставки мне ингредиентов. Причем поставлять они были готовы все что угодно, начиная от паутины, заканчивая собственными личинками. Также я популярно объяснил, что обо мне Хагриду рассказывать не стоит, иначе договоры рвутся, а акромантулы пускаются на ингредиенты. Я хотел найти им новый дом сразу, но Петр наотрез отказался пускать их к себе, мол, плодятся быстро, жрут все подряд, не нужны ему такие соседи. Ситуация эта решилась интересно и показала, какие отшибленные эти акромантулы. В общем, теперь у меня есть колония пауков, которых василиски будут использовать как корм. Когда я уже заканчивал говорить с Петром насчет пауков, появился Годрик. Он клялся и божился Петру, что больше определенного количества пауков не будет. А сами пауки спокойно отнеслись к тому, что часть их живых особей будут поедать василиски. При этом местные покемоны быстро распределили обязанности, по итогу, к Годрику и еще не вылупившимся василисками будет поступать только филе из акромантулов. В общем, не понять мне их. Гермиона и Салли тоже были в шоке, но в чужой монастырь со своим уставом не лезут. А дальше были кентавры. Сожрать они нас не хотели, но нашпиговать копьями и стрелами были очень рады. Позвав вождя, объяснил, кто я и зачем здесь. Проблем как таковых у них не было. Было лишь очень негативное отношение к людям. От старейшин я узнал, что ранее именно кентавры водили детей по лесу, показывали, где какие животные обитают и какие растения растут. Часть животных же помогала им, позволяя детям подойти ближе. Но было все это уже давно, а сейчас правительство их ни во что не ставит, соответственно и они также относятся к людям. Да и вообще традиции забытые молодые кентавры приравняли поездку человека у себя на спине к позору, хоть старейшина и пытался объяснить, что маленькие дети проявляют много эмоций и это ведет к выбросам магии, которые благотворно влияют на самих кентавров и других магических созданий. На все это я потратил несколько дней. Также не забыли о подарках на праздник. Дарил я обычные безделушки. Все, с кем я общаюсь, обычно ни в чем не нуждаются. Разве, что Гермионе подарил стопку разных интересных книг. А еще провел целый день с ней и Салли, ходя по кинотеатрам и разным веселым местам. Еще меня удивила Салли. Она, оказывается, поговорила с Петром, и теперь Гермиона тоже может призывать покемонов. Ну как покемонов, всего одно и это Иши, но даже этого было достаточно, чтобы эти двое радостно визжали. Причем Вульпикс больше визжал от того, что теперь его постоянно будут расчесывать, а не только когда я оставляю его охранять Гермиону. В общем, каникулы прошли продуктивно, но пора было возвращаться в Хогвартс, что я и сделал в лучших традициях, появившись среди большого зала во время пира вместе с Салли, Гермионой и Иши. «Мистер Поттер, почему вы опоздали? И как вы вообще попали в зал?» — спросила подошедшая Маккоша. «Да я что-то позабыл о времени, так что переместился только сейчас». «Подождите, вы что только, что из Лондона?» «Да, а что в этом такого?» «Все нормально», — с нескрываемым сарказмом сказала она, «обычное дело». Ученик первого курса из Лондона аппарировал прямо в центр большого зала Хогвартса. «Займите свои места». «Вообще я не аппарировал, начал было я, но судя по взгляду, который кинула на меня декан Гриффиндора, мне стоило просто замолчать и сесть на место, что я и сделал». Том 2, глава 37. Сразу после ужина к нам подошел Невилл и решил задать пару вопросов Гермионе. Меня он впутывать не хотел, но Гермиона настояла на том, что знаний у меня больше. «Хорошо», — сдался Невилл, — «вам не кажется странным поведение профессора Снейпа? И что же в нем странного? Разве ты не видишь, как он относится к нам? А сейчас, я думаю, он хочет похитить философский камень». «Философский камень», — решил я строить из себя дурачка. «Да, мы собрали некоторую информацию», — тут он покосился на Гермиону, — «и поняли, что сейчас директор хранит на 3 этаже философский камень, а Снейп хочет его заполучить». «А откуда такие выводы?» «Ну, а кто, если не он?» — выдал свой железный аргумент Невиллу. «Давай предположим, что это так. Ответь мне на вопрос. Ты справишься с защитой камня лучше, чем преподаватели?» «Нет, но все же, ты пробовал говорить с кем-то?» «Я пытался сказать профессору МакГонагаллу, но она меня не послушала, да и Рон говорит, что вопрос надо решать самостоятельно». «Ладно, Невилл, сделаем так. Ты продолжаешь за ним следить, и как только увидишь что-то действительно подозрительное, сообщаешь нам. Мы же придумаем, что можно сделать. В крайнем случае обратимся к родителям учеников». Дальше все шло спокойно. Я уж думал, Дамблдор решил забить на свой план, раз я все ему порушил, но нет. Как-то после экзаменов я сидел с Гермионой в библиотеке, куда ворвался Невилл и сказал, что Снейп пытается украсть камень в данный момент. Ну и я решил поиграть в эту игру. «Я же говорил, что не надо звать его», – прошипел Рон. «Ну как это меня не звать? В отличие от тебя, Невилл знает, к кому можно обратиться за помощью». Дальше шли канонные испытания, хотя отличия в их прохождении были сильные. Для начала я просто попросил Пушка отойти. Да-да, я уже успел с ним познакомиться, и сидел он здесь только по моей просьбе, но уже сегодня я отправлю его в лес. Силки я просто уничтожил и спустил ребят вниз. Тролля тоже отправил в лес. Ключи шахматы тоже были пройдены просто напролом. С зельями все было веселее. Я, конечно, мог бы просто всех провести, но решил сказать, что нам нужны зелья. И вот незадача, сонное зелье досталось именно Рону. И вот мы втроем заходим в комнату, где у зеркала стоит Квиреллу. «Гарри Поттер, вот ты и пришел». Тут он удивился, увидев нас троих. «Волди, че как дела?» «Нашел камушек, но как же профессор Снейп?» — спросил Невилл. «Ах, Снейп, он послужил отличной ширмой для моих действий, ведь никто бы не подумал, что злым окажется профессор Зати. Ладно, детки, а теперь постойте смирно в сторонке, пока я буду искать философский камень». Но тут на него кинулся Невилл, и уже через секунду, связанный и оглушенный, лежал на полу. «Невилл, Невилл, ну не по силам же тебе, взрослый маг, куда ты прешь? Гарри, что происходит?» Уже забеспокоилась Гермиона. Да просто Волан-де-Морт ищет способ воскреснуть. Я вот до сих пор не понял, что за игру ты ведешь, Гарри Поттер, раздался голос из-под тюрбана. Да я просто развлекаюсь. Ну как поиски камня. Я не понимаю, как его достать. Я подошел к зеркалу. Зеркало Ейна лишь показывает скрытые желания, смотрящего в него, также обладает маленьким пространственным карманом. Желаете извлечь содержимое? Конечно. Тут у меня в руках появился красный камешек. Философский камень, концентрированная жизненная энергия. А ну теперь понятно, как она работает. Осталось разобраться, как их тут делают. Отдай мне его, шипя сказал Волди. Да успокойся ты. К сожалению, в ближайшее время ты не можешь воскреснуть. Что? Удивился он, и поздно понял, что я уже держу его. Прости, Волди. И я снова выкачал из него кусок души. «Мда, и что будем делать?» – спросил я у Гермионы. «Для начала разбуди Невилла и объясни мне, что тут происходит». Далее я разбудил Невилла, создал пару кресел, достал чай и под обед рассказал им все, что происходило в этом году. Невилла и Гермиона были в шоке. Невиллу я сразу сообщил, что на него еще и ментальных закладок навешали, и скорее всего это был директор. После снятия закладок взгляд Невилла стал более осознанным, что ли, и он сразу попросил помочь ему добраться домой. Я же попросил его остаться. Гермиона ничего не говорила. По итогу Квирелла забрал я, а Рона мы оставили лежать на полу. А еще я горстку пепла рядом с ним насыпал. «Директор, я ничего не помню. Успокойся, мальчик мой, просто ты столкнулся с очень злым волшебником и смог его победить», сказал добродушный старичок. «Видимо, пророчество ошибалось и избранным оказался Невилл, а не Гарри», – прошептал директор так, чтобы Невилл мог его расслышать. «Но, что же там произошло? Я не знаю, мальчик мой, но, судя по всему, профессор Квирелл снова оказался одержим, и ты смог его убить. Но как же философский камень?» – сказал Невилл так, что даже Станиславский бы поверил его испугу. «Похоже, он уничтожен», – не скрывая досады сказал Дамблдор, – «но ты поправляйся». А я пока пойду. И вот сидим мы в большом зале, и директор рассказывает слезливую историю о том, как бедный Невилл вместе с Роном смогли победить Волан-де-Морта в лице профессора Квирелла. И вот когда дошло дело до распределения наград, Невилл вскочил. «Постойте, директор, я вспомнил, что произошло. И что же, мой мальчик?» – спросил раздраженный Дамби. «Дело в том, что я пошел туда вместе с Гарри Поттером, но, к сожалению, сделать я ничего не мог, и меня просто вырубили. А тут продолжу я, встал я, дальше я снова уничтожил дух Волан-де-Морта, хотя у меня до сих пор вопрос, откуда он снова там. Но когда я там оказался, на полу был лишь Невилл», сказал удивленный Дамблдор. «А-а-а, это, наверное, вы появились, когда я переносил Квирелла на обследование в одну больницу, ну недаром же к нему так и липнут чужие духи». «Мда», произнес директор и сел. «В общем, поздравляю Слизерин с победой в этом году. Приступаем к пиру. Окончен один курс Хогвартса, достигнут 10 уровень, разблокирован барьер. Том 2, глава 38. И вот он, конец года. Я даже на радостях решил со всеми поехать в поезде. Присоединился ко мне и Гермионе еще и Невиллу. Рон же попытался спасти своего непутевого друга, но не смог. Невиллу познакомился нормально с Салли, и ему она очень понравилась». На платформе нас встречали родители Гермионы, а также Вальпурга и Сириус. Я поздоровался с ними и отправил Гермиону домой. Сам же я направился к бабушке Невилла, которая осматривала состояние своего внука. «Здравствуйте». «Здравствуйте, с кем имею честь общаться?» — строго спросила она. «Я, Гарри Поттер. Ох, и что же лорду Поттеру понадобилось от меня?» — с интересным и толикой беспокойства спросила она. «Нам с вами надо серьезно поговорить, и касается это Невилла». Тут уже она стала смотреть на меня с подозрением. «Хорошо, могу или сейчас перенести вас к нам, или мы можем назначить другое время для встречи. Если вам удобно, то я согласен даже сейчас». Дальше мы отпарировали к дому и расположились в гостиной. «Леди Долгопупс, не буду ходить вокруг да около, у меня много интересной информации, но расскажу я ее только под обед. Бабуль, он говорит правду, я уже все слышал». Тут она удивилась, но клятву принесла. Я рассказал все, что планировал сделать Дамби. Мотивы мне, конечно, были его не ясны, да и не уверен я, что они есть. Но в итоге, мне стоило больших усилий уговорить ее не идти взрывать Хогвартс вместе с директором. После пары часов разговора, мы пришли к решению. Они уезжают из Англии, Невилла переводит в другую школу, и они больше не влезают в игру Дамблдора. Я же в свою очередь очищаю их родовой камень. Напоследок, я оставил Невиллу маленького бульбозавра. Невиллу, это животное называется, бульбозавр. Сейчас он выглядит так, но со временем он может измениться и стать сильнее. Твоя задача заботиться о нем, а он будет тебя защищать. Также я показал, что он умеет и объяснил, как в случае опасности его надо отправить домой, и я приду на помощь. На этом все и закончилось, ведь бабуля Невилла уже побежала в министерство за портключами и документами. Минус еще одна пешка для Дамблдора. Пару недель мы решили никакими делами не заниматься, поэтому отправились в путешествие, побывали в разных странах Европы, ненадолго заглянули в Америку. Я, с помощью покемонов, которые уже тусуются на земле, мог перенестись во многие места, так что время на дорогу мы не тратили. Хотя пару раз останавливались в интересных отелях и катались на транспорте. И вот в одном из отелей Греции, а точнее в замке, переделанном под отель, я зашел в комнату и почувствовал, что за мной следят. Комната была пуста, если не считать мебели и картины, но чувство не пропадало. Джарвис на мой запрос, что происходит, выдал задание. Получено задание «Мания преследования». «Мания преследования, вам кажется, что за вами кто-то следит даже в пустой комнате. Найдите злоумышленника». Награда. Шапочка из фольги. «Так, это нифига не смешно. Кто тут?» Ответом мне, естественно, была тишина. Полагаясь на свои чувства, я стал медленно передвигаться по комнате, и вот около одной из стен чувства, что за мной следят, буквально вопило. Я стал внимательнее осматривать стену, и практически у пола меня ожидало нечто. Имя. Кито. Раса. Дракон. Пол. Женский. Краткая информация. Морской дракон. Не опасен. Кито, я не пойму, где ты? Наверное, показалось, ну не может же меня найти человек, услышал я странный, как будто механический голос. Нашел я тебя, кто ты такая? Ты правда слышишь меня? Услышал я удивленный восклик. Слышу, слышу, ты где? Я внизу, почти крикнула дракон. Это я понял. Где внизу? В подвале? Нет, около пола. Она замолчала, а затем очень тихо продолжила. Я камень в стене. Через минуту я уже держал в руках камень, обычный такой булыжник, из которого был построен и весь остальной замок. Задание «Мания преследования» выполнено. Получен предмет «Шапочка из фольги». «Шапочка из фольги» позволяет скрыться от слежки тайных организаций, правящих миром. Джарвис, что за бред тут происходит? Понятия не имею, квест сгенерирован не мной. Так, значит, квест от Шира, либо он угорает, либо есть веская причина. Итак, зовут тебя Кито, обратился я к камню. Да, и кто ты, как здесь оказалось? И самое главное, какого хрена ты камень? Эх, знала бы я сама точные ответы на эти вопросы. Последнее, что я помню, это странный мужчина, держащий в одной руке меч, а в другой чью-то голову. А дальше тьма. Очнулась я давно, затем большую часть камня, которым я была, сломали и куда-то отвезли. А дальше уже я оказалась частью стены. Мда, понятно, что ничего не понятно. И что мне с тобой делать? Без понятия. Еще немного поговорив, я узнал, что Кито видит на небольшом расстоянии, как я понял, это что-то вроде черно-белых контуров объектов. А вот слышит она всех прекрасно, и говорит хорошо, причем на многих языках, спасибо туристам. Проблема была только в том, что слышу ее только я. На всякий случай я провел пару экспериментов, заручившись помощью Гермионы и Салли, чтобы подтвердить, что я не съехал с катушек. Оставив камень, телепортировался как можно дальше, а через минуту вернулся, и камень рассказал то, что ему говорили девчонки, и все совпадало. Я даже не знаю, радоваться тут или плакать. В общем, я решил, что можно попробовать что-то узнать по этому вопросу и пошел к управляющему, а уже по его наводке в музей. Камень же пока убрал в инвентарь. Кстати, как оказалось, в инвентаре даже такие вещи находятся в неком подобии стазиса, и, соответственно, Кито не знала, сколько там провела, ведь для нее прошло лишь мгновение. Поход в музей оказался продуктивным и принес новые проблемы. Оказалось, дракон с именем Кито существовал. Вообще легенд там много было, но одна подходила под описание, а именно победа над Кито Персеем, с помощью отрубленной головы медузы Горгоны. И вроде бы все хорошо, я узнал, кто она такая, но еще понял, что в этом мире могут оставаться боги, не зря же Шира мне выдал квест, а значит, они могут быть как союзниками, так и врагами. Том 2, глава 39. Кто же знал, что так выйдет? Вот не подумал и теперь расплачиваюсь. А началось все просто. Я решил проверить барьеры, так как Гермиона и Салли давно были в моей группе, то пошли со мной. Оказались мы на огромном кладбище, вокруг не было никого, только надгробие, но пройдя метров 30 от входа я почувствовал изменения, и вокруг из земли полезли всякие зомби. Один из них каким-то образом материализовался прямо под нами и схватил Гермиону за ногу. Она оказалась девочкой впечатлительной, поэтому после того, как я убил 100 зомби и появившегося босса, которым был какой-то зомби-зорд, сел ее успокаивать. Вот так и сидим в обнимку, я, Салли и рыдающая Гермиона. Гермиона, успокойся, все в порядке, зомби больше нет, да и тот схватил тебя только на секундочку. Тут на меня злобно посмотрела не только Гермиона, но и Салли, и я решил помолчать. Гарри, ты сказал, что мне ничего не будет угрожать, а на меня напали. Согласен, сглупил, надо было сначала самому сходить и проверить. Но я думаю, это того стоило. И что же такого хорошего произошло? Вскрикнула Гермиона. А то, что даже ты стала сильнее, после упокоения всех этих зомби. Увидев непонимающий взгляд, я стал максимально просто объяснять. Выходило так, что попавшие в барьер начинали получать уровни, а это значит, что они получали и характеристики за уровни. Гермиона сильно обрадовалась, но я сказал, что распределять их мы пока не будем. Сделаем это, когда она будет лучше разбираться в магии, да и вообще поймет, чего ей не хватает. Когда все успокоились, настало время изучать призы, так как я давно уже заприметил сундук около склепа на другом конце кладбища. В нем оказались интересные вещи. Во-первых, там был покебол, эффект у него был похожий на оригинал, за исключением того, что покемон, находящийся внутри, постепенно восстанавливал силы и здоровье. Для нас вещь бесполезная и, надеюсь, никогда не понадобится. Эффект проверяли на Салли, она, конечно, сказала, что всю усталость как рукой сняло, но сидеть в темноте ей не нравилось, так что покебол отправился в инвентарь. Также там было небольшое колечко, https://2.0.Lev.C6.BB0.78.4.8.825.443.B6.6.675.B54 бла украшение кольца в виде руки скелета и черепа из серебра 9 JPG, и давало оно полную защиту разума при ношении. Естественно, колечко отправилось на палец к Гермионе, а то ее уже начинало бесить количество бижутерии, что на нее навешала Вальпурга. По итогу, Гермиона сказала, что действительно поход сюда стоил всех нервов, но в следующий раз я должен быть осмотрительнее, раз беру ее с собой. Мы сходили в барьеры еще несколько раз, но какого-то интересного дропа так и не наблюдалось, в основном падали золотые монетки и драгоценные камни. Само кладбище не менялось, да и зомби с боссом тоже, хотя Джарвис несколько раз сообщал о повышении уровня навыка барьера и соответственно силы монстров. Но, к сожалению, я этого не замечал, зато замечал увеличение количества монстров. Если первый раз их было сотня, то к 10 прохождению их стало в 10 раз больше. Даже Гермиона постреляла по ним каким-то заковыристым бликовскими проклятиями. Самым печальным оказалось соотношение времени, час в барьере равнялся 3 часам в реальности. Привело это к тому, что прохождение и отдых Гермионы заняли у нас несколько дней, а учитывая, что до этого мы еще и путешествовали, уже прошел целый месяц лета. И вот после 10-го прохождения, к нам подошла Вальпурга и в ультимативной форме заявила, что Гермиона уходит с ней заниматься. Гермиона же не знала, что ей делать, вроде барьеры полезны, да и весело в них, но и заниматься надо. Так что, оставив ее на попечение Вальпурги, я пошел собирать информацию. Для начала я вызвал всех покемонов, что путешествовали по планете. Естественно, кого попало, я на такое задание не отправлял, так что летали у меня Малтрис, Забдос, Артикуно, ХТТП, Уканобуру, Эдитор и Магис 99F7D0DC87DA83B41CC BD32466413D2E56BCPNG. И хоох, https инцриптит tbn 0 кстати цом и магиску равно tbn анг 9 ксуус 40 t5 за с 6 в 53 в хксук 0 из нытнфам хде 7 амилскскме. За год они успели пролететь по всей Северной и Южной Америке. Из интересного были только пирамиды Майя. Побывав там, я, конечно, почувствовал что-то странное, но списал это на количество проведенных тут ритуалов. А вот что меня действительно порадовало, так это находка Хооха. Переместившись к указанному месту, Я оказался на камне рядом со скалистым берегом, очень было похоже на то место, где Волди спрятал медальон. В магическом же зрении я видел бухту. Странно, что маги до сих пор не нашли это место, ведь фонит тут знатно. Подлетев ближе, я врезался в невидимую стену. Пробить ее не получалось, и я воспользовался универсальным средством, навыком разрез. В играх покемон его использовали покемоны для рубки деревьев, у меня же возможностей было намного больше, и накачав руку маной резать я мог практически что угодно, но и это мне не помогло. Я уже отчаялся, но тут в барьере просто открылся проход. Салли, после долгих уговоров, все-таки осталась снаружи, а я полетел внутрь. На берегу стоял старик в набедренной повязке, странном головном уборе и весь покрытый странными росписями. Имя: Ахчак. Раса: человек. Пол: мужской. Класс: жрец. Возраст: 327. Кто ты и зачем пришел сюда? Спросил он на странном языке, когда я подлетел ближе. Здравствуйте, уважаемый, меня Гарри зовут. Я увидел странное место и решил заглянуть. Заглянуть? Да ты ломился сюда, как сил то хватило ребенку. Ну, пройти то я не смог, улыбнулся я. Я так понимаю, вы открыли проход? Просто стало интересно, кто такой наглый, чтобы ломиться в гробницу Кукулькана. Кукулькана? Знакомое имя. Постойте, это разве не имя бога? Знакомое имя? Как-то странно посмотрел он на меня. Какой сейчас год? Ну, я не знаю, какое у вас было летоисчисление. Если от Рождества Христова, то сейчас 1992. Ничего мне не говорит. Мммм, я так понимаю, вы из мая? Он кивнул. Ну, исходя из того, что я помню, мая исчезли 1500 лет назад. Тут у него округлились глаза. Так много времени прошло, неудивительно, что к нам давно никто не приходил. Последних вроде как добили лет 600 назад. Но там не все понятно вообще, с вами ничего не понятно. Интересно, ну пойдем, гость, поедим да поговорим. Отвел он меня в небольшую хижину недалеко от берега и поведал занятную историю. Какое-то время назад они получили зов от своего бога и отправились в это место. Бог умирал, последнее, что он успел сделать, это благословить своих жрецов, что подарило им и их потомкам долголетие, ну и поставить тот самый барьер. К сожалению, было их не так много здесь, и за время нахождения за барьером почти все вымерли. Ахчак оказался последним выжившим. Хотя даже он сам, по меркам прошлых поколений, долгожитель, но и ему осталось недолго, старость берет свое. Я же ему рассказал, что происходило в мире, и он сильно расстроился, узнав о том, что стало с их предками. Также он поведал мне, что они были в курсе конца света. Предсказание это сделал их бог незадолго до того, как сообщил о том, что умирает. К сожалению, зацепок мне это никаких не дало, но он пообещал мне завтра показать сам город. Он находится в километрах 10 отсюда. Я позвал Салли, и мы легли спать. Наутро я, к своему сожалению, обнаружил, что он уже мертв. Как хоронить индейцев я не знал, но из уважения закопал его недалеко от дома. Я бы мог его воскресить, но оно ему-то самому надо было. Я отправился изучать территорию и понял, что бог не барьер возвел, а создал территорию наподобие Хогвартса. Размер был не таким большим, как Хогвартс, всего километров 20 в диаметре, и со всех сторон были высокие скалы. Но самое интересное, это город, это грибанная Эльдорадо. Город реально был построен из золота. Откуда они столько его взяли? В центре возвышалась пирамида, к ней я и отправился. Защиты или чего-то подобного не было, и я спокойно добрался до огромного саркофага. Делать нечего, вскрываем гроб. Получено достижение «Расхититель гробниц». «Расхититель гробниц» – шанс найти что-то ценное в чужой гробнице плюс 5%. Я ожидал всего, от бога, который спросит, не охренел ли я, до лича, который попробует меня убить, но ждало меня совершенно другое. Там лежал скелет, но не простой, а металлический, причем я ничего не мог с ним сделать. Для моего управления пространством он выглядел как непробиваемые пустоты, а после оценки даже Джарвис офигел. Там лежали кости, состоящие из адаманта. ВТФ, хватай и беги, и никому не рассказывай. Единственное, что сказал мне Джарвис, как оказалось, это ценнейший металл во всей вселенной. Во-первых, он лучше всех хранит и проводит ману, во-вторых, он практически неразрушим. Ну и в-третьих, не так часто умирают боги. На вопрос, как его обработать, Джарвис выдал: да бери любую кость и бей ей по башке, не прогадаешь. Такой расклад меня не устроил, но сделать я ничего с ним все равно не мог. Также рядом была плита, приложив руку к которой, я получил занимательное уведомление. Получен доступ к управлению под пространством Эльдорадо. Загрузка карты. Ну и что мне это дает? Ну можешь вход открыть. На карте же я заметил еще один проход, но вел он в тупик. Короче, спер я все золото, домашнюю утварь и вообще все, что не было приколочено. Отдам гоблинам, может что выручит. Поставил арку в свой домик и, вернувшись домой, объявил, что у нас появился личный пляж. Вальпурга от такого заявления прифигела и все пошли проверять. Но когда я сообщил, что нашел Эльдорадо, Вальпурга вызвала Кричера с кучей успокоительных зелий. На всякий случай я предупредил, что место особо не изучал, но опасности помимо обычных животных и насекомых тут быть не должно. Через пару дней я наведался к гоблинам. Снова поставил арку и показал Эльдорадо. Благо Вальпурга с Гермионой были там, так как успокоительное уже понадобилось директору банка. После того, как он успокоился, мы договорились о постройке здесь особняка. Также я предложил ему продать некоторые вещички, и когда я сгрузил их в одном из залов банка, успокоительное понадобилось всем гоблинам. А уже через месяц все мировые СМИ трубили о том, что кто-то нашел Эльдорадо, и как узнали, неужели я продал что-то полезное. Но счет мой пополнился на огромную сумму, а уже как гоблины были рады. Том 2, глава 40. «Гарри, позвала меня Вальпурга, когда я оказался дома, тебе пришло приглашение от лорда Малфоя. Хм, быстро он, когда он меня ждет? Завтра. Ну и замечательно, пойду пока отдохну». На следующий день после обеда я переместился в Минор Малфоев, чем сильно удивил читающую в гостиной Нарциссу. «Добрый день», поздоровался я. «Добрый, мистер Поттер, я не думала, что вы появитесь именно так. Ну я уже привык так передвигаться. До сих пор не могу привыкнуть, что любые антиоперационные щиты на вас не действуют», вздохнув, сказала она. «Пойдемте найдем моего мужа». Лорд Малфой нашелся в одном из своих кабинетов в компании других лордов. «Добрый день, господа», поклонился я и обратился к Люциусу. «Я так понимаю, это доверенные вам люди?» «Да, Гарри, это лорды Крэп, Гойл, Нот, я полностью им доверяю. Ну, условия вы знаете, так что я жду». Далее они принесли все необходимые клятвы, а после я снял с них черную метку, чем поверг в шок. Они, конечно, знали, зачем сюда идут, но все же до конца не верили. Далее я пробежался по их минорам и ритуальным залам. Самое интересное, что пообщаться со мной никто не приходил, как в случае с бликами. Далее уже они стали выяснять, что они теперь мне должны. «Успокойтесь, пока от вас ничего не требуется, просто теперь у нас есть маленький клуб, который дружит против Волди и Дамби. С Дамблдором могут возникнуть проблемы», высказался Нот. «Это понятное дело, просто сейчас мы не высовываемся. При необходимости, я с ним справлюсь, сейчас же ваша задача вставлять ему палки в колеса во время заседаний Визингомата. Не давайте ему проталкивать идиотские законы, вот и все». К сожалению, им темный лорд не оставлял ничего на хранение, зря я надеялся на новые крестражи. В итоге у меня появились новые вассалы. Через пару дней мне пришло приглашение о встрече от Снейпа, что меня удивило, но я решил не ударить в грязь лицом и устроить ему запоминающуюся встречу. В назначенный день он появился перед входом в дом Блэков, где его встретил Кричер и проводил к двери в кладовку. На немой вопрос, куда его привели, Кричер просто открыл дверь, показав вход на портальную площадку. Надо отдать должное профессору, он даже не изменился в лице, но когда через минуту они вошли в другую арку и оказались на берегу моря, он взмахнул палочкой, что-то сказав, его лицо изменилось на выражение непонимания. «Здравствуйте, профессор», — сказал я, вставая с плетеного кресла. «Здравствуйте, мистер Поттер, не могли бы вы сказать, где мы находимся? Странные у вас вопросы, находимся мы в Южной Америке. Просто мне кажется, что-то не так с моей магией, я не могу самостоятельно определить место». «Ах, вы об этом, не старайтесь, мы в моем подпространстве, и вряд ли вы сможете обойти местную защиту», на мой ответ показалось слабое выражение неверия. «И как же вы создали такое подпространство, неужели передо мной реинкарнация Мерлина?» В своем любимой манере, где каждое слово было пропитано ехидством, спросил он. «А я его и не создавал, просто нашел созданное и незанятое. Не несите чушь, все созданные Мерлином подпространства известны и используются, а все созданные естественным путем, найдены. К сожалению, это не подпадает ни под одну описанную вами категорию, создали его задолго до Мерлина, и последний его житель скончался пару недель назад. так что я просто присвоил его себе. И кто же создатель? Может быть, когда-нибудь я вам это расскажу, улыбнулся я, показав, что расспрос касательно места окончен. О чем же вы хотели поговорить, профессор? Хотел узнать, как ты поживаешь, как-то неуверенно сказал он. Я думаю узнать, как я поживаю, хотел Дамблдор. Вас же он послал как парламентера, а вы не так просты, Поттер, кровожадно улыбнулся он. Приходится. Кстати, следилку, которую он поставил на вас, я уничтожил. Тут его глаза округлились. А вы, что, думали, я позволю ему следить за мной? Я, в отличие от вас, не обложил себя клятвами и не служу ему. Да как вы смеете? Понимали бы вы что-то. Ну, понимаю, вступили вы в пожиратели, потом сдали моих родителей, а потом побежали плакаться великому светлому. Я где-то ошибся. Откуда? Я много чего знаю, но давайте лучше подумаем, как вас снять с крючка, Дамби. Вы, конечно, удивительный ребенок, но даже вы не способны снять данные обеты. Ну, я могу с вас снять обязанность по моей защите. Такую же клятву вы давали? Он кивнул. А вот с остальным придется думать. Дальше мы еще немного поговорили. Я рассказал примерный план Дамблдора, на что он практически не удивился, так как это было вполне в духе великого светлого. На этом и распрощались. Я в нагрузку дал ему еще пару интересных ингредиентов. Может, изобретет что-нибудь полезное. Собственно говоря, так и проходило мое лето. Я либо пытался найти какие-то интересные места, типа Эльдорадо, проверяя даже мельчайшие подозрения покемонов. Иногда мы ходили с Салли и Гермионой в барьер, хотя иногда я делал это и один. Ну и были такие вот мелкие встречи с интересными людьми, что желали познакомиться с мальчиком, который выжил, и, по совету Малфоя, мне приходилось на них ходить. Кстати, о барьерах. Поднять я его смог до 20 уровня, что открыло мне новый вид барьера. До этого там обитала разнообразная нежить, начиная от зомби, заканчивая каким-то рыцарями смерти. На 20 же уровне я попал в логово вампиров. Они были быстрее, сильнее, а главное, умнее обычной нежити, но, к сожалению, против меня это все было бесполезно, хотя вампиров распылять было словно чуть тяжелее. Ближе к началу учебного года я решил сделать еще одну подлянку Дамби, поэтому сейчас я сижу в комнате с Малфоем, Вальпургой и Ритой Скитер. Итак, мисс Скитер, начало Вальпурга. Вы поняли, зачем вас позвали? Да, Гарри хочет дать мне интервью, но выпустим мы его чуть позже. Вы же здесь находитесь, чтобы сказанное Гарри было представлено в нужном свете. Все верно, я надеюсь объяснять, что никому рассказывать об этом не надо, вы понимаете. Конечно, не первый год я работаю журналистом. Вот и замечательно. А дальше последовал рассказ о моей жизни у Дурсли и удачном спасении Бликами. Прямым текстом в статье никто не говорил, но намеков на Дамблдора и его ко мне отношение было навалом. Также чуть позже я отдельно поговорил с ней, и мы обменялись имеющейся у нас информацией о нем, и, как оказалось, она уже начала готовить книгу о нашем великом светлом. Теперь же она готова взяться за это с удвоенной силой, учитывая, что я ей сказал, и что она скоро станет Блэк. Дадо Сириус сделал ей предложение, скрипя сердце, Вальпурга согласилась на этот союз, при учете, что воспитанием их первенца займется она, так как Бликам нужен новый лорд. Сириус попытался спорить, но кто же будет спорить с Вальпургой, если еще и я на ее стороне? А Скитер было по барабану, она была рада попасть к Блэкам, хотя Сириус ей действительно нравился. А уж о том, что ее ребенка будет воспитывать Вальпурга Блек, она и мечтать не могла. Том 2, глава 41, с Новым годом. Мы не можем доверять этим созданиям, я против. Крикнул кто-то из лордов. Слушайте, мне по барабану, я сюда пришел только по просьбе целителя Смитвика. Если вам не нужна помощь, я могу просто уйти. Гарри, постой, сказал Смитвик, уважаемый Визингамот, я наблюдал за действиями этих существ. Нам будет очень полезно, если они будут помогать нам в больнице. Я думаю, словам целителя Смитвика можно доверять, сказал Малфой, я голосую за. Как и я, сказала Вальпурга, мы не можем отправить на работу неподконтрольных нам существ, откуда они вообще взялись, сказал Фадж. Ну, насчет контроля не переживайте, они подчиняются только мне, и без приказа лишнего ничего не сделают. Вот это мне и не нравится, что здоровье наших граждан будет зависеть от 12-летнего мальчика. Ну, знаете, за долгое время в Хогвартсе они не нанесли вреда ни одному ученику, только им пытались нанести вред. Да, да, мы видели воспоминания вашей школьной медсестры, Фадж вздохнул и продолжил, Я голосую за, но под ответственность Смитвика, и до первого инцидента. Кстати об этом, раз воспоминания вы видели, сами понимаете, без охраны я их не отпущу. Мальчишка, ты считаешь, что Аврорат не обеспечит достойную охрану? Прорычал Фадж. Да я сам ваших Авроров могу пачками на тот свет отправлять. Хищно улыбнулся я, поэтому охрана будет моя. Опять же заниматься они будут только защитой самих Чинси. Сами понимаете, прецеденты были. Тут я покосился на Дамблдора. Гарри, это было недопонимание, грустно сказала Великий Светлый. Да-да, недопонимание. Ахах, а ты веселый малец, сказал кто-то стоящий в углу зала. Неужели ты думаешь, если тебе подчиняются эти зверушки, то ты достаточно силен, чтобы справиться с настоящим Аврором? Ммм, я присмотрелся, грозный глаз Грюм, я так понимаю? Правильно понимаешь, тут я схватил его магией и подтащил к себе. Наверное, нам нужна демонстрация. Да что ты, договорить он не успел, так как уснул, я же наложил на него пару лечений и стал смотреть, как у него отрастает нога, появляется глаз, и убираются шрамы, а в это время Авроры пытались пробить мою защиту. Так вот вам демонстрация, ваши Авроры не смогли мне навредить, пока я спокойно мог делать все, что захочу с одним из опаснейших ваших Авроров. Мистер Поттер, прорычал Фадж, вы напали на представителя Аврората в зале Визингамота, вы понимаете, чем это грозит? Кто напал? Не понимаю, о чем речь. Вот ваш Грюм, даже здоровее чем, до встречи со мной. Вон можете спросить целителя Смитвика о состоянии здоровья, когда он отойдет от шока. Выметайтесь, Поттер, нам надо все обсудить. Какие вы нервные. Вот так проходил мой конец лета. В один из дней со мной захотел встретиться целитель Смитвик и попросил предоставить ему тех же животных, что были в медицинском крыле Хогвартса. Мне не жалко, я согласился, но дальше встала другая проблема. Когда Смитвик изучал, как работают Чинси, рядом шел кто-то из шпионов министра, а дальше понеслось. Сначала примчался Аврорат, потом сам министр. В итоге пришлось проводить экстренное заседание Визингамота, чтобы получить разрешение на использование покемонов в медицине.